Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Руслан Мельников, Галим. Пленник Реторты. Глава первая. Так, значит, вот как, значит, ага, ну-ну. Маркграф Альфред Эберландский, известный за пределами верхних земель под прозвищем Чернокнижник, осматривал новое орудие, установленное над замковыми воротами. Странное то было орудие. Меньше и легче привычных крепостных бомбард, массивных, ребристых, кованых из железных полос, скрепленных, подобно пивным бочонкам, частыми кольцами. Скорее уж что-то вроде бомбардилы, хотя нет, тоже не очень-то и похоже. Ствол слишком длинный, шагов эдак в 6-7, не меньше. Чрезмерно, вызывающе непропорционально, неоправданно длинный ствол при прочих довольно скромных размерах пушки. И бронзовый, к тому же литой, с высверленным в толстых стенках каналом. Сзади в бронзу, правда, входит прочная стальная пробка, которую едва ли вышибет при выстреле давлением пороховых газов. Собственно, это и не пробка вовсе, а, скорее, огромный болт-камора с глубокой внутренней выемкой для заряда, с короткой, но крепкой резьбой, парой удобных рычагов рукоятей по бокам и широким массивным клином, дополнительно подпирающим казну диковинной пушки. Альфред видел, как бомбардиры под чутким руководством прагсбургского магиера и механикуса готовили орудие к предстоящей демонстрации. Сначала рывком поднимается запорный клин, затем вместе с пробкой в два счета откручивается зарядная камора. Откручивается, выдвигается, проворачивается. Приготовленный заранее в специальном огнестрельном мешочке пороховой заряд и небольшое ядро вкладываются не со ствола, а с казенной части. Подобным образом можно было значительно ускорить темп стрельбы, причем без потери убойной силы, как в случае со старыми маломощными виглерами. Снаряженная камора вкручивалась настолько плотно, что казалось, будто стальная пробка сливалась с бронзовым стволом воедино. То ли здесь не обошлось без магии, то ли причина крылась в точнейшей механике, тщательной обработке материалов и надлежащей подгонке деталей. Так или иначе, но на месте стыка практически не оставалось ни малейшей щелочки, ни сколь-либо заметного зазорчика. А значит, пороховым газом наружу не просочится, и вся их сила уйдет на выталкивание ядра. Длиннющий ствол чудной бомбарды лежал не в обычной дубовой колоде, будучи намертво скованным с ней железными обручами. За выступавшие по бокам цепфы он, подобно качелям или колодезному журавлю, крепился к устойчивой конструкции на толстых тугих пружинах и металлическом основании, дававшей возможность поворачивать орудие в любую сторону. Благодаря подвижности ствола, бомбардиры могли быстро и без особых усилий наводить пушку на цель, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. При выстреле именно пружинистый лафет должен был принимать на себя большую часть отдачи и, упираясь массивным концом в плиты надвратной боевой площадки, отводить ее вниз. Кроме того, пушечное ложе имело прочную стальную ось, к которой при необходимости крепились колеса, что позволяло превратить крепостное орудие в стреляющую повозку полевой артиллерии. Подобные новшества, вне всякого сомнения, являлись полезными и достойными похвалы. Но вот самое главное – жерло орудия, узенькое, махонькое. Определенно, оно не шло ни в какое сравнение с огромными зевами добрых старых бомбард. Такое жерло не внушало ни доверия, ни уважения, ни, уж тем более, страха. Приличных размеров ядро туда не вкатишь. Отстреливаться же малыми бондоками от тяжелой осадной артиллерии противника – попросту смешно. А как самим пробивать орешками каменные стены вражеских замков? В широкой, рассчитанной на крупные орудия надвратной бойнице длинный, но узкий ствол смотрелся как-то совсем уж нелепо. Как хворостина, как прутик для ребяческих игр. Альфред еще раз неторопливо обошел орудие. Глянул с одной стороны, с другой. Правая рука маркграфа огладила и охлопала орудийную бронзу. Левая легла на эфес меча. Так, значит, да. Тонкие губы властителя верхних земель кривились в недоверчивой полуулыбке, которую, впрочем, в любой момент могла сменить гримаса раздражения и ярости. В голосе слышались скептические нотки. Во взгляде читалось разочарование. За Альфредом Эберландским молчаливой тенью следовал создатель новой пушки, магиер и некромант, колдун и астролог, механикус и алхимик Либиус Марагалиус. Беглый прагсбуржец, нашедший приют и покровительство в Эберландмарке, был в своем неизменном темном балахоне, просторном, не спадающем вниз свободными складками. Голову магиера, как всегда, покрывал большой островерхий капюшон, напоминавший инквизиторский или, того пуще, палаческий, ни бледного лица, спрятанного в тени широкого куколя, ни выражения глаз за смотровыми прорезями на плотной ткани разглядеть было невозможно. Либиуса сопровождала неотступная стража, не так давно приставленная к знатоку запретных темных искусств. Два опытных латника-ветерана с обнаженными клинками, достаточно длинными для того, чтобы в одно мгновение дотянуться до магиерского капюшона и срубить его вместе со всем содержимым. Чуть в отдалении ожидала свита маркграфа. Оберландские бароны и рыцари недоуменно перешептывались, косясь на длинноствольное орудие. Неподалеку дымилась закрытая жаровня на треноге. Возле жаровни лежал пальник с уже вставленным в ушки фитилем. В стороне, на безопасном расстоянии от огня и от пушки, стоял короб с зарядными мешочками. Вокруг короба возвышались аккуратно уложенные пирамидки из ядер. Все было предусмотрено, все подготовлено к стрельбе. «Значит, это и есть твоя грозная бомбарда, колдун?» Альфред повернулся к Либиусу. «Совершенно верно, ваша светлость», — донеслось из-под капюшона. Голос магиера был неприятно скрипучим, но приятно заискивающим. «Как вы и велели, испытания пройдут сегодня. Сейчас, да, велел», — задумчиво протянул маркграф. Альфред решил пока не торопиться с окончательными выводами. «Все-таки механические големы, сотворенные Либиусом, оказались ох как хороши. Может, и эта длинностволка еще покажет себя с лучшей стороны. Хотя, со столь невеликим калибром, вас что-то смущает, ваша светлость?» — осмелился поинтересоваться Либиус. «Да уж, смущает», — сухо отозвался Альфред. «И притом весьма смущает». Недобро прищурившись, маркграф переводил взгляд с магиера на пушку и с пушки на магиера. «Выглядит, знаешь ли, твое хваленое орудие не очень устрашающе. Внешность зачастую бывает обманчивой, ваша светлость», — вкратчиво проговорил праксбуржец. «А форма, случается, не соответствует содержанию. И первое впечатление, производимое на нас зримыми вещами, нередко оказывается ложным. Что ж, я надеюсь, ты сможешь убедить меня в несостоятельности первого впечатления, производимого этим». Альфред пренебрежительно мотнул головой, указывая на длинный бронзовый ствол. «Причем убедить с первого же выстрела, иначе сам будешь привязан к жерлу своего орудия, и я лично поднесу пальник к затравочному отверстию. Второй раз твоя пушка выстрелит тобой. Ты все понял, Либиус?» «Да-да, конечно, ваша светлость», — часто закивал островерхий капюшон. «Не сомневайтесь, все будет исполнено в лучшем виде. Как ты назвал свое новое детище?» Альфред Аберландский, как никто другой, умел неожиданно менять тему разговора. «Это ведь не бомбарда, и не бомбардилла тоже, и не ручница Хантканнан, и не мортира. Как же нам ее именовать?» «Шланги, ваша светлость», — ответил Либиус. «Змея, змея, способная жалить на расстоянии, станет прекрасным дополнением к вашим механическим големам, созданным для ближнего боя. Змея». Альфред покосился на штандарт, вывешенный над замковыми воротами. Ветер колыхал тяжелую ткань с фамильным гербом маркграфа. В синих складках аберландского знамени лениво извивалась вышитая серебром змея. «Очень интересно, твоя пушка плюется ядом?» «Может и ядом», — склонился магиерский куколь, «если стрелять соответствующими снарядами. Но, вообще-то, причина такого названия в другом, в длине ствола. А что, она настолько важна, длина ствола?» — скривил губы Альфред. «Такая длина, длинный ствол придает снаряду больший разгон». «Да», — с сомнением произнес маркграф. «В самом деле, ваша светлость», — Либиус приложил руки к груди, — «орудие готово к испытанию, и, как только вы пожелаете». «Погоди, колдун, не торопись», — поморщившись, оборвал его маркграф. «Покажи сначала, чем ты, собственно, собираешься стрелять. Вот этими орешками, надо полагать?» Альфред шагнул к невысоким пирамидкам из темных металлических шаров, небольших, гладких, идеально круглых, то ли свинцовых, то ли облитых свинцом. Все ядра в точности соответствовали калибру орудия и казались совершенно одинаковыми, словно горошины, выкатившиеся из одного стручка. Маркграф взял первое попавшееся, взвесил в руках, осмотрел, положил, взял другое, потом третье. «Осторожнее, ваша светлость», — всполошился вдруг Либиус. Шагнув вперед, магиер прикрыл собой жаровню с углями. «Не подносите ядра близко к огню. Вне стен мастератории мне трудно контролировать огненную стихию. Здесь она может быть опасна». Альфред хмыкнул в ответ, но, покрутив в руках очередной снаряд, все же положил его на прежнее место. Нет, ядра вовсе не были одинаковыми. Одни, цельные и увесистые, двумя руками едва удержишь. Другие, по всей видимости, пустотелые, полегче, состоящие, вероятно, из двух скрепленных между собой полусфер в свинцовой рубашке, с короткими толстыми фитилями, торчащими из деревянных пробок заглушек, явно чем-то снаряженные и помеченные краской. В глаза бросались красные, белые, темно-синие и зеленые пятна на округлых боках, видимо, чтобы не перепутать при стрельбе. Вот только, что с чем? Ну-ка, ну-ка, расскажи, колдун, что у тебя за бондаки такие, из чего сделаны? Сверху, слой мягкого свинца, охотно пояснил Магир, щелкнув ногтем по тусклому серому металлу. Благодаря ему снаряд плотнее прилегает к стенкам ствольного канала. Под свинцом, чугун. Литое ядро из сплошного чугуна даже при невеликих размерах имеет немалую массу, а значит, большую разрушительную силу, нежели простой отесанный камень. И как далеко сможет выплюнуть такой снаряд твоя бронзовая змея? В два, а то и в три раза дальше, чем каменное ядро, пущенное из обычной бомбарды, ответил Либиус. И бьет притом она гораздо точнее. Дальше, точнее, маркграф недоверчиво прищурился. А за счет чего? Позволь спросить, достигается столь поразительный эффект, только лишь за счет длины ствола, не только, ваша светлость. Еще, за счет очищенной и специально обработанной рудийной бронзы, принялся перечислять Либиус, за счет литого и ровно высверленного, а не выкованного абы как ствола, за счет спиральной нарезки на внутренних стенках, раскручивающей ядро и принуждающей его в полете буквально ввинчиваться в воздух, за счет усиленного заряда и особого гранулированного пороха, за счет лафетного ложа, позволяющего гасить отдачу, быстро поворачивать орудие в любую сторону и придавать ему нужный угол наклона. Здесь ведь все рассчитано до малейших долей дюймов и градусов. Ага, и никакой магии, усмехнулся маркграф, и никаких алхимических фокусов, Либиус замялся. Разумеется, мною были использованы некоторые магические формулы и алхимические добавки для увеличения силы пороховых газов и укрепления ствола. Кроме того, змея обладает некоторыми не характерными для обычных бомбард свойствами, препятствующими образованию нагара. По большому счету, ее даже не нужно чистить. Все, что должно сгореть, сгорает в момент выстрела дотла, без остатка. Остальное, выбрасывается из ствола вовне. Но все же магическое и алхимическое вмешательство сведено мною к минимуму. Почему? Праксбуржец вздохнул. Видите ли, ваша светлость, огненный бой, та сфера, в которой излишнее рвение и злоупотребление тайными знаниями может навредить. Все-таки из пушек будут стрелять не опытные маги и алхимики, а простые солдаты. Верно, согласился Альфред. Итак, ты утверждаешь, что твое литое чугунное ядро полетит вдвое-втрое дальше, чем обычное каменное, а легкие снаряды поразят цель на еще большем расстоянии, заверил Либиус. Магир нежно, будто женские округлости, погладил ядра, помеченные краской и фитилями. Я говорю об этих вот гранатусах, ваша светлость. Их изготовить сложнее, зато в бою они будут гораздо эффективнее. Гранатус, переспросил Альфред, пробуя на язык незнакомое слово. Что значит «зернистый»? Поспешил уточнить Магир. Здесь свинец и чугун только снаружи. Изнутри эти ядра наполнены особой зернью. И что же у них внутри? О, там много всякого. Под магиерский капюшон все же пробрался лучик света. Стало видно, как по бледным губам Либиуса скользнула улыбка. Разного всякого. Взрывчатые смеси, мощь которых многократно превосходит силу пороховых зарядов. Горючие субстанции, способные плавить камень. Едкие растворы, в считанные мгновения прожигающие металл, смертоносные дымы и газы, в коих задохнется любое живое существо. Этим снарядом надлежит разрываться в расположении врага, и уж их-то я под завязку набил самой губительной магической и алхимической начинкой. Содержимое гранатусов действует эффективно и беспощадно. А как долго оно действует? Недолго, ваша светлость. Пару-тройку минут, не больше. Но больше и не нужно, больше никому не выдержать. Гранатусы предназначены для того, чтобы сломить сопротивление противника, но они не должны навредить вашим воинам и вашим големам, идущим в атаку. Принцип таков: смерть быстро собирает жатву, а после рассеивается бесследно, и поле боя остается за вами, чистое и совершенно безопасное. Хорошая задумка, похвалил Альфред. Однако хватит болтать, займемся делом. Где твои мишени, колдун? Первая вон там, широкий рукав Магира указал куда-то за стену. Видите повозку? Альфред прищурился, всматриваясь вдаль. Возьмите это, ваша светлость, Либиус медленно, демонстративно медленно, чтобы не нервировать понапрасну стражей, стоявших за спиной, извлек из-под складок просторного балахона небольшую жестяную тубу и протянул ее маркграфу. «Будет лучше видно». Альфред недоуменно повертел в руках продолговатый цилиндрический предмет. «Что это?» «Смотровая трубка. Опять твои колдовские штучки?» «В этой жестянке запер чей-то глаз?» «Всего лишь стекло», — ответил Либиус. «Особым образом изогнутое и обработанное. Ну и еще, небольшой магический кристаллик, усиливающий свойства линз. Трубка приближает то, что трудно увидеть издали. Смотреть нужно сюда, вот в это окошко». Альфред поднес трубку к глазам, как было показано, и, надо же, мир словно скакнул ему навстречу. Все, что допреж располагалось почти у горизонта, вдруг оказалось рядом. Чудилось, руку протяни, и потрогать можно. Маркграф отнял трубку от лица. Морок кончился. Окружающий мир стал прежним. Да уж, чудеса. Альфред снова взглянул в круглое, чуть выпуклое поблескивающее окошко магиерского инструмента. И вновь маленький глазок смотровой трубки обратился в целый мир, где далекое становится близким, а близкое надвигается вплотную. «Полезная игрушка», — решил Альфред. «Пожалуй, стоит оставить у себя. Это вам, ваша светлость», — Либиус верно угадал ход его мыслей. «Подарок». «Угу», — удовлетворенно буркнул маркграф, разглядывая окрестности. «Но все же, мишень-то твоя где? Извольте посмотреть чуть правее», — посоветовал Либиус. Мягким осторожным касанием отклонил трубку в сторону. «Еще чуть-чуть. Теперь видите? Там, на дальнем склоне, где куча камней». «Да, теперь Альфред увидел». Опустил магиерский инструмент, проморгался, посмотрел снова, со смотровой трубкой, и без. Разглядеть невооруженным глазом небольшую грязную повозку, поставленную среди огромных серых валунов, было затруднительно. А уж попасть в нее, ты хочешь сказать, что сможешь достать отсюда эту телегу? Недоверчиво шевельнул бровями Альфред. «С вашего позволения», качнулся темный капюшон. «Я позволяю, действуй, колдун». Маркграф отошел в сторону, держа наготове смотровую трубку. Либиус несколько секунд повозился у лафета, наводя орудие на цель. Затем тонким металлическим штырем проткнул через затравочное отверстие уже уложенный в камору огнестрельный мешочек с зарядом. Сверху, горкой, насыпал мелко истолченного пороха. В углях жаровни поджег пальник. Поднес дымящийся фитиль к пушке. Бухнуло. Коротко дернувшийся в пружинистом ложе ствол выплюнул огонь и дым. Облачко, поднявшееся над крепостью, правда, вышло каким-то жидковатым. Да и звук выстрела был не так уж, чтоб очень громким, по сравнению с привычным-то оглушительным бомбардным грохотом. Однако повозка-мишень вдруг подскочила, будто сама собой, перевернулась, переломленная надвое. Полетели доски с разбитых бортов. Колесо, сорванное с задней оси, покатилась вниз по склону вслед за весело скачущим темным дымящимся шариком. Вот это выстрел, вот это меткость. Когда потрясенный Альфред Аберландский наконец отнял от глаза магиерскую трубку, орудие вновь было готово к стрельбе. «Ваша светлость, соизвольте обратить свой взор левее», — попросил Либиус. «Нет, еще левее и еще дальше, еще левее и еще дальше», — значительно дальше разбитой повозки, располагалась небольшая группка пленников из замковых темниц. Полдюжины человек, скованных цепью, оба конца которой были намертво вмурованы в скальные обломки. В магиерскую трубку хорошо просматривались нашейные и наручные кандалы, грязные лохмотья, изможденные лица. Пленники, которым тоже надлежало стать мишенью, волновались и вертели головами, бросая испуганные взгляды то на замок, то на разбитую повозку. Кто-то что-то кричал, кто-то махал руками, кто-то плакал. Через чудесную смотровую трубку Альфред отчетливо различал влагу на впалых щеках. «Теперь Гранатус, ваша светлость», словно сообщая о смене блюд на пиршественном столе, объявил Либиус. «Огненный Гранатус», тщательно наведя длинноствольного змея на новую цель, магиер пообещал. «Это будет красиво, очень красиво. Хотите попробовать сами?» Поколебавшись секунду, Альфред кивнул. Встал у орудия, с горящим пыльником в одной руке, со смотровой трубкой, в другой. «Да, было, да, красиво, да, очень». Колдун не обманул. Далекий беззвучный разрыв расцвел ярким кровавым бутоном над шестью маленькими, разом павшими на земь человеческими фигурками. А после, огненные лепестки опустились вниз, накрыв собой неподвижные валуны и корчащихся меж ними людей. Дым, поднявшийся к небу, был непроглядно черным, но пламя, объявшее камни, казалось удивительно чистым. Прильнув к глазку магиерской трубки, Альфред Аберландский наблюдал, как обращается в пепел и уголь человеческая плоть, как раскалывается от жара скальная порода, как плавятся толстые цепные звенья. Огонь бушевал лишь пару минут, затем сник, опал, сошел на нет. Черное дымное облако порвало и унесло ветром. «Желаете продолжить или прикажете перейти к демонстрации ручных бомбард?» — раздался над ухом маркграфа скрипучий вкрадчивый голос. «Что?» Альфред не без труда оторвался от смотровой чудо-трубки. Некоторое время потребовалось на то, чтобы привести в порядок мысли и успокоить чувства. «К чему перейти?» «Новые ручницы Хантканнаны», — пояснил Магир. «Первая партия уже готова, ее сейчас принесут, и мишени тоже выведут. Вам должно понравиться, ваша светлость». Глава вторая. «Выступать следует сейчас, отец, немедленно, с теми силами, что уже имеются у нас в наличии. Каждый день отсрочки – это наш подарок Аберландскому маркграфу и его колдуну. Это время, которое Альфред и Либиус используют для создания новых големов и бог весть чего еще». Гейнский пфальцграф Дипольд Славный нервно мерил шагами знакомую с детства и с детства же нелюбимую приемную залу отца, огромную, гнетуще пышную, давяще торжественную, посеченную на правильные ровные секторы косым светом из узких окон бойниц, увешанную расшитыми гобеленами и оружием. Да уж оружием. Не боевые, декоративные, щедро украшенные каменьями и золотом, но так ни разу и не обогренные кровью клинки, секиры, шестоперы, клевцы и чеканы кичливо поблескивали со стен не отточенной сталью, а лишь богатством отделки. Взволнованный до нельзя гейнский пфальцграф не мог найти себе места в этих ненавистных покоях. Взволнованный, нет, взбешенный пфальцграф не останавливался ни на секунду. Пфальцграф шагал туда-сюда, сюда-туда. Зло вызвякивали по мозаичным плитам золоченые шпоры. На левом бедре привычно тяготил рыцарскую перевязь длинный клинок. За просторным голенищем правого сапога, в нашитых изнутри кожаных ножнах кармашке, ощущалась тяжесть потаенного ножа, более приличествующего разбойнику, нежели особе благородных кровей. Небольшой такой ножичек с простенькой плоской деревянной рукоятью и маленьким чуть изогнутым клинком. После плена в Аберландмарке, проклятый позорный плен, Дипольд решил всегда иметь при себе какое-нибудь оружие помимо рыцарского меча, чтобы не бросалось в глаза врагу и чтобы всегда было под рукой, чтобы не повторилось пережитое уже однажды. Лиходейский засапожный нож сгодился для этого лучше всего. Дипольд все шагал и шагал, стремясь выплеснуть переполнявшие его чувства через ноги. Сдерживать себя становилось все труднее. Да и как сдерживаться, как проявлять подобающее уважение и почтение к родителю сюзерену? К такому родителю, к такому сюзерену, нарочито спокойному, невозмутимому, непробиваемому, немногословному, непонимающему. Как, если после полона и бегства, после опасного спуска по обходным горным и лесным тропам, ноги себе и коню ломать на таких стежках, к западным рубежам верхней марки, после перехода границы, повезло невероятно, чудом удалось проскочить мимо аберландских разъездов и сторожей, после безумной, три загнанные лошади, нет, почитай, четыре, четвертую, всю в мыле, приняли дальние дозоры на подступах к Вассершлосскому замку, и, скорее всего, та несчастная кобылка тоже издохла, скачки по земле Мостланда. После выстраданной и взлелеянной мечты о мести, после всего, вдруг это непонимание. Ты не прав, Дипольд, точнее, прав лишь наполовину, или нет, скорее, на треть, а быть может, и вовсе на четверть. Ибо каждый день отсрочки, это, прежде всего, возможность собрать новые отряды под знамена Остланда. Так что время, если, конечно, использовать его с умом, сейчас на нашей стороне. Остландский курфюрст и герцог Вассершлосский, полноправный член имперского сейма выборщиков и главный претендент на корону кайзера, Карл осторожный ронял слова тихо, неторопливо, с величавой линцой, обманчивой, обволакивающей. В голосе курфюрста не слышалось той стальной жесткой резкости, которой гейнский пфальцграф умудрялся пробуждать недовольное глухое эхо даже в обитой тяжелой гобеленовой тканью приемной зале. Не было в речи Карла ни напора, ни неукротимой злобы, пронизывавших каждое слово разъяренного Дипольда. Впрочем, никаких иных эмоций в ней не было тоже, в том смысле, что настоящих, искренних эмоций, нет, зато имелось много напускного, такого, в несколько слоев, не распутать, не раскопать. Курфюрст, в отличие от сына, говорил не как боец или военачальник, привыкший отдавать приказы вперемешку с крепким солдатским словцом. Карл Вассершлосский осторожный вещал располагающий вкрадчивым тоном мудрого управителя, открыто, а чаще исподволь, повелевающего явными и тайными советами, состоящими из таких же, как он сам, искушенных мудрецов и хитрецов, тоном опытного политика, чувствующего себя в запутанных имперских интригах, как рыба в воде, как дерево в лесу, как семя, прорастающее в жирном черноземе. Хозяин остландских земель был невысоким мужчиной в весьма зрелых, однако вовсе еще не преклонных годах. Высокий лоб, изогнутый нос, обильная седина на висках и в бороде, смуглое, худощавое, непроницаемо приветливое лицо Карла уже расчертили явственно наметившиеся, но не достигшие еще старческих глубин морщины. Холодные карие глаза курфюрста взирали на мир и людей пытливо и внимательно. От таких глаз трудно укрыть даже самое сокровенное. Губы чуть кривились в вечной полуулыбке, или полуухмылке, насмешливой, одобрительной, поощрительной, злорадной. Этого никому не дано было понять до последнего момента, покуда сам улыбающийся не соизволит объяснить, доходчиво и внятно, словом или поступком. Пока Альфред безвылазно сидит в своем горном логове и пока большая часть остландских и имперских войск, способных, хотя бы теоретически способных выступить вместе с нами против верхней марки, не собрана воедино, отправляться в поход, крайне неразумно, в обычной своей убаюкивающей неторопливой манере продолжал курфюрст. Карл словно пытался опутать горячего пфальцграфа вязкими словесами и задавить, хотя бы на время, бушующий в душе сына огонь. Сначала надлежит обзавестись максимальным количеством союзников и свести в единую армию отряды, рассеянные по замкам, бургам, городам, дальним заставам и гарнизонным казармам. Нам следует объединить все силы, любые силы, стянуть их отовсюду, откуда только возможно, и лишь после этого, и лишь тогда. Вассершлосский герцог назидательно поднял палец, в косом солнечном луче блеснул бесчисленными гранями крупный самоцвет. Карл внушительно повторил: «Тогда, и только тогда, и никак не раньше, сын». Карл осторожный, как всегда, не проявлял ни малейших признаков беспокойства, внешне, не проявлял, не демонстрировал. И именно эта непробиваемая невозмутимость особенно бесила Дипольда. Курфюрст сидел в не очень удобном, но внушительном мягком кресле с массивными изогнутыми подлокотниками и высокой, высоченной, много выше человеческого роста, резной спинкой. Кресло это, к слову сказать, являло собой почти точную копию императорского трона, что, конечно же, было не случайно. Случайностей Карл осторожный не любил, и умел избегать. Обычно, как правило, сзади, в тени кресла трона, застыл верный телохранитель, со всеми потрохами их содержимым преданный курфюрсту. Старый рубака при полном боевом доспехе, вооруженный мечом средней длины, вполне подходящее оружие для боя как в просторных залах, так и в узких галереях замка. Да и сам ветеран этот, уцелевший в бесчисленных стычках и войнах, тоже был в определенном смысле оружием, надежным, безотказным, не знающим пощады и сомнений. Отличный воин, смышленый командир, выходец из ланскнехтских низов, ныне произведенный в рыцари и состоящий в личной гвардии герцога-благодетеля. Повелитель Остланда умел окружать себя верными людьми, по-настоящему верными, обязанными курфюрсту всем и все теряющими в случае его внезапной кончины. Гвардеец за креслом был подобен бездушному предмету обстановки и напоминал, скорее, неподвижную статую, нежели человека из плоти и крови. Но Дипольд-то знал, статуя эта оживет, едва лишь над Карлом нависнет угроза, пусть даже тень угрозы, оживет внезапно, стремительно, а ожив, ударит, молниеносно, сильно, насмерть. Этого отцовского трабанта Дипольд тоже помнил с раннего детства. Только вот имя, как же его зовут-то, Наэв как-то, Фридрих, или Фердинанд. Он не любил показной пышности рыцарских турниров и редко принимал в них участие. Но всякий, кто видел его в настоящем сражении или хотя бы на жестоких, очень жестоких тренировках курфюрстовой гвардии, крепко задумался бы, прежде чем бросить вызов такому сопернику. Даже у самого Дипольда, несмотря на всю его горячность и боевой задор, желание всерьез скрестить меч со старыми гвардейцами не возникало. А если и случалось порой такое, то не настолько сильным оно было, это желание, чтобы воплощать его в жизнь. От победы над безродным выскочкой ланскнехтом все-таки славы мало, а случись поражение, позора не оберешься. Впрочем, кое-какие уроки на тренировочном ристалище отцовских гвардейцев Дипольд, бывало, брал. Уроки не рыцарского боя, иного, лютой, жестокой драки на выживание. Обучался так, на всякий случай, больше потехи ради. И ведь пригодилась же наука. В Аберландской темнице, к примеру, когда ломал руку Сипатому. Кстати, как носить нож в голенище, скрытно, на разбойничий манер, Дипольду тоже показали именно бывшие ланскнехты, возвышенные Карлом. Фридрих Фердинанд стоял на вытяжку, готовый вступить в бой в любую секунду, с кем угодно. Прозвучал бы только приказ господина, был бы только дан знак. Остландский курфюрст, наоборот, восседал в расслабленной позе, уперев правый локоть в широкий отполированный подлокотник и положив подбородок на пальцы, поблескивающие перстнями. Карл наблюдал за вернувшимся сыном и не выказывал никаких чувств. Карл осторожный вообще никогда не шел на поводу у чувств, ни у каких чувств. Даже узнав о пленении единственного наследника, вассершлосский герцог не совершил ни одного опрометчивого поступка, о котором впоследствии мог бы пожалеть и он сам, и заложника берландского чернокнижника. Курфюрст вел себя как обычно, расчетливо и предусмотрительно, не теряя здравомыслия и хладности рассудка, не поддаваясь страстям. Чего ему это стоило? Трудно было сказать что-либо определенное, глядя на невозмутимое лицо Карла, но вот седины в волосах курфюрста заметно прибавилось. Посольство, отправленное в Верхнюю Марку, личный визит в Нидербург и предварительные тайные переговоры с кайзером и соседями, да, все это было, но явных приготовлений к военному походу, способных насторожить оберландцев и стоить жизни пленнику, остландский курфюрст не начинал до последнего момента. Лишь когда радостная весть о чудесном спасении Дипольда достигла ушей Карла, в Остланде всерьез и открыто заговорили о возможной войне, о большой войне, и то были отнюдь не пустые разговоры. Однако темпы подготовки к предстоящей кампании не устраивали нетерпеливого Дипольда. Основательность, обстоятельность и неторопливость, с которыми, по своему обыкновению, подходил к решению любой важной проблемы, и к этой, разумеется, тоже, Карл осторожный, выводили пфальцграфа из себя. А черепашья скорость передвижения войск, следующих из дальних провинций по необъятным просторам Остланда и дружественных княжеств, герцогств и графств, а разбитые дороги, а тяжелые артиллерийские обозы, а вечно недостающие запасы продовольствия и фуража, а неспешные рекрутинговые наборы и разорительные авансовые выплаты жадным наемникам, неповоротливая военная машина, разбросанная по множеству земель и крепостей, повязанная путанными вассальными отношениями и сокрытыми экономическими интересами, шевелилась, как всегда, вяло и неохотно. Подготовка к войне грозила затянуться не на одну неделю и не на один месяц. Глава 3. Ты не понимаешь, отец. Дипольд сильно, до хруста в костяшках, сжал кулаки, словно пытаясь удержать в ладонях рвущуюся наружу злость. Ты не видел берландского голема. Ты не знаешь, что это такое. Ошибаешься, я все прекрасно понимаю, со вздохом ответил Карл. Да, я не видел голема собственными глазами. Но я знаю, что... Дипольд все же сорвался на крик. Что, ты, можешь, знать, о том, что произошло в Нидербурге, я знаю все, Карл говорил все так же спокойно, умиротворяюще, не повышая голоса. Я лично разговаривал со свидетелями турнира и твоего. Неловкая краткая пауза. Еще один сочувствующий, и это-то, именно это, хуже всего. Вздох. Твоего пленения. Пленения. Фальцграф вспыхнул и замолчал. Пересохшую глотку словно сдавила стальная длань голема. Сжатые в кулаки пальцы отказывались разжиматься. Кулаки будто свело судорогой. Пленения. Любой плен – это позор. И даже если удалось благополучно сбежать из темницы чернокнижника, позор еще не смыт. А смыть – сразу, быстро, жестоко, кровью, большой кровью, потоками крови, ему, Дипольду Славному, препятствуют. Не дают ему этого, не позволяют, мешают. И кто? Родной отец. Аберландского стального рыцаря мне описали во всех подробностях, пользуясь немотой, овладевшей устами сына, продолжал Карл. И о том, на что он способен, рассказали тоже. Именно поэтому я говорю тебе еще раз, и повторю снова, сколько потребуется. Торопиться с этой кампанией нельзя. Нам нужно выждать и подготовиться, Дипольд. Благоприятный момент, выбранный для удара по врагу, это уже половина победы, а кидаться в бой без должной подготовки, очертя голову, значит наполовину лишиться, и победы лишиться, и собственной головы. Дипольд застонал. Ох уж эта проклятая, ставшая притчей во языцах осторожность отца. Да, благодаря ей Карл Остландский не проиграл еще ни одной битвы. Ну, а много ли он их выиграл? Настоящих кровавых сражений? Нет, совсем немного. Раз, два, ну три, ну четыре. Да и те все, незначительные приграничные стычки. Большая же часть успехов отца – результат умелой политики и прочей сопутствующей ей грязи. Лукавая дипломатия и хитрые интриги, мастерское разжигание раздоров во вражеских станах и тайные убийства соперников, этим отец тоже не гнушался, благо, в его распоряжении всегда были верные гвардейцы, посвященные в рыцари, но имевшие весьма отдаленные представления о рыцарской чести, подлые подкупы и выгодные временные союзы, экономические реформы, укрепляющие положение Остланда и, конечно же, торговля, торговля, торговля. Вот чем добивался своего его сиятельства герцог Вассершлосский, курфюрст Остландский. Воевать осторожнейший из курфюрстов не любил. Скрежету боевой стали Карл всегда предпочитал чарующий звон монет, а при необходимости умел ловко использовать обман и, терпеливо, время. Если нужно, много времени, а если очень нужно, очень много. Для достижения великой цели хороши любые средства, любил говаривать Дипольду родитель. Да, возможно, где-то в чем-то так и нужно. Но, не сейчас, но, не теперь. Победа над верхней маркой, та самая благая цель, единственным верным средством, в достижении которой может стать только война. Решительная, стремительная, жестокая, беспощадная, развязанная без задержки и постыдного промедления. Дипольд Славный был убежден в этом твердо. «Сколько мы еще должны ждать, отец?» – процедил сквозь зубы фальцграф. «Ровно столько, сколько потребуется, Дипольд. Не больше, но и не меньше. Гонцы уже посланы к курфюрстам и наиболее могущественным герцогам империи. О сборе войск будут извещены все мои вассалы и соседи. И соседи соседей. Сам же я намерен просить помощи у его величества, у кайзера». Презрительно выплюнул Дипольд. «Какую помощь может оказать Альберт Немощный? Зачем вообще тратить время на эту коронованную марионетку?» Карл чуть свел брови. «Вообще-то, чтобы добиться подобного эффекта, следовало сильно постараться». Голос Остландского курфюрста посуровил. «Не нужно столь пренебрежительно отзываться об императорской власти, сын». «Ах, да, конечно, его сиятельство тоже ведь прочит в кайзеры». Дипольд хмыкнул, покосившись на отцовское тронообразное кресло, и спрятал усмешку, взглянув дальше, за кресло, на живую статую в броне и с мечом у пояса, и с рукой на мече. Действительно, не нужно. Вот так открыто, не нужно. Император, сколь бы он ни был слаб, все же может собрать под свои знамена немалые войска, продолжил Карл прежним тоном. Пусть не свои, чужие. Но нам-то какая разница, Дипольд? Кроме того, речи Альберта способны вдохновить и объединить в борьбе против верхней марки многих из тех, кто не пожелает прислушаться к моим речам. Конечно, это произойдет лишь в том случае, если императорский призыв прозвучит достаточно убедительно. Я поеду ко двору, в том числе и для того, чтобы подсказать его величеству нужные слова. Не будь ты столь осторожным и медлительным, отец, ты бы давно уже занимал императорский трон, а не эту свою подделку. Не удержался таки от упрека Дипольд, и с полным на то правом сам говорил бы слова, которые считаешь нужными, вместо того, чтобы вкладывать их в уста другого. Глаза Карла сощурились, то ли в сдерживаемом гневе, то ли в скрытой насмешке, не понять. Не будь я столь осторожным и медлительным, сын, меня, возможно, не было бы уже вообще, в живых не было бы, и уж по крайней мере, я не находился бы так близко к трону, как сейчас. Так близко к трону, интересно, что отец имеет в виду, что он вхож в покои императора, как Дипольд, в его покои, или что он вот-вот займет этот самый трон, а если верно второе, то насколько скоро произойдет это самое вот-вот. Его сиятельство Карл осторожный умел говорить загадками, даже с сыном, когда того требовало ее величество осторожность.